Глава 11. Пить я все же не стала. Надо бороться с этой пагубной привычкой. Зато налопалась шоколада так, что живот опух и изжога началась. Вставать утром было сложно. Голова раскалывалась, но уже не от похмелья, а от слез. Конечно, когда полночи ревешь в подушку, выглядеть утром королевой красоты и грации – это, как говорится, фантастика. Сегодня никаких америкосов и вообще встреч, поэтому долой красные платья. Наденем джинсы и красный свитер. Красные глаза, красный нос, красный свитер – полная цветовая гармония. Первая половина дня в офисе прошла относительно спокойно. Я доделывала проект для Эдельвейса, и о том, почему Юрьевский меня уволил, коллеги больше не спрашивали. Почти рай. В час дня я почувствовала, что хочу есть. Из-за съеденного накануне шоколада я не стала завтракать, и мой желудок теперь бунтовал и выводил дикие укоризненные трели. Я взяла кошелек, тихонько выскользнула из-за стола и, предупредив соседку о том, что отлучусь на обед, поспешила к лифтам. Ощутившись в лифтовом холле, я мысленно чертыхнулась. Ну почему я решила пойти на обед именно сейчас? Подождала бы хоть пару минут. Может, сделать вид, будто я что-то забыла в офисе, развернуться и уйти, сказав глубокомысленное «Ах да». Поздно, он уже меня заметил. «Добрый день, Света», — сказал Юрьевский, внимательно глядя на меня. «Очень внимательно. Пожалуй, даже слишком». «Добрый день, Максим Иванович», — ответила я бесстрастно и встала рядом. «На обед?» — спросил он также безэмоционально. «Да». Лифт запищал, открыл двери. «Пустой. Черт. Были бы еще люди, мне было бы спокойнее. Хотя среди белого дня ничего случиться не может, но все равно как-то не по себе». Мы вошли внутрь, двери медленно закрылись, и лифт пошел вниз. Секунды две он шел, а потом, бац, и остановился. И замер. «Разве уже приехали?» – удивилась я. «Лифты у нас тут, конечно, космической скорости, но не до такой же степени». Юрьевский нахмурился. «Не думаю. Видимо, мы застряли». «Чего?» – перепугалась я. «Застряли, говорю». Генеральный шагнул к панели с кнопками, нажал на одну с микрофончиком, чуть наклонился и сказал. «Добрый день, уважаемые. Лифт С застрял. И мы вместе с ним». «Знаем», — буркнули оттуда мужским голосом. «Уже исправляем». «Спасибо», — поблагодарил босс. «Ишь ты, каким он умеет быть вежливым». Отвернулся и отошел на прежнее место. Только вместо того, чтобы смотреть на дверь, уставился на меня. И я занервничала. И в полной лифтовой тишине вдруг раздалась душераздирающая трель моего многострадального желудка. «Да уж, Света, очень сексуально». Юрьевский усмехнулся и спросил. «Голодны?» «А не слышно?» Я попыталась быть язвительно ироничной, чтобы он не понял, насколько я смутилась. «Да, это было громко. Но кричите вы все же громче». Я не сразу поняла, что он имеет в виду, а когда поняла, почувствовала, что начинаю краснеть. Не знаю даже, от злости или от смущения. «А вы молчите, только сопите в ухо». «Да, я не очень разговорчивый», — согласился Юрьевский. «И не люблю разные нежности. Но вам все равно понравилось». От возмущения я надулась, как рыба-мяч. «Максим Иванович», — процедила я, косясь на панель с кнопками. «Вы понимаете, что нас могут услышать?» «Могут». Он пожал плечами. «Ну и что? Я не женат. Вы теперь тоже почти не замужем. Чего стесняться?» «Офигеть, я даже с ответом не нашлась. Попыхтела немного, а потом сказала. Совести у вас нет». «Нет», — согласился Юрьевский. «И я по ней не скучаю. Лишняя деталь. А вы всегда носите красное? Красное платье, теперь красный свитер». «Не всегда, но часто. Красный цвет делает меня ярче. Я по жизни бледновата, а как надену красное, так вроде и ничего». «Бледновато?» – переспросил он, изучая мое лицо, и я пояснила. «Не в смысле цвета кожи. У меня не запоминающаяся внешность. Не яркая, не вызывающая. Понимаете?» Юрьевский помолчал немного, глядя на мою мордашку. Потом взгляд его пополз вниз, груди, животу, бедрам. Весьма откровенный взгляд. Как он умудряется быть таким пошляком, даже ничего не говоря? Как? «Это полный бред», — вдруг заключил генеральный, и я кашлянула. «Вы очень привлекательны. А задница у вас так вообще обалденная. Я вновь кашлянула, посмотрела на панель с кнопками. Панель молчала. Хотя бы этого никто не слышал. И грудки аппетитные. Я такие как раз и люблю. Небольшие, остренькие. Все, цветом я сравнялась со свитером. Прекратите, я вас умоляю. Я предпочитаю, чтобы меня умоляли в другом месте, сказал Юрьевский насмешливо. И не шипели, как змея, а кричали. Вы специально? Как вы догадливы. Теперь в его голосе насмешка чувствовалась еще сильнее. Иначе вас не расшевелишь. Лицо невозмутимое, глаза заплаканные. Вы что, ревели полночи? Не ваше дело, буркнула я. Мое-мое. Доведете себя, кто будет доделывать проект для американцев? Дед Пихто и бабка с пистолетом, огрызнулась я. Дед Пихто — это вы, как я понимаю, про меня. Выдал генеральный очередную пошлость. А бабка с пистолетом — это кто? Мишин, что ли? Он скорее папка. И не с пистолетом, а с целым ружьем. А вы видели? Он не понял. Жаль. Ничего, сейчас я объясню. Что видел? Ружье его. Он снимал штаны и показывал его вам. Юрьевский несколько секунд смотрел на меня, а потом фыркнул. А вы умеете пошлить. Надо же. А с вами по-другому нельзя. Знаете, как со строителями надо матом разговаривать? Так и с вами, пошлостями. Иначе вы зачахнете, как цветок без компоста. Генеральный, кажется, хотел что-то ответить, но не успел. Лифт вдруг рухнул вниз. Именно так. Рухнул. Не поехал, а сорвался. Я взвизгнула и почти запрыгнула на Юрьевского. Обхватила руками всего-всего, прижалась. Хорошо, хоть ноги на него не забросила. «Что за ёбаная хуйня?» Завопил он, обнимая меня крепче. И тут лифт резко остановился. Настолько резко, что у меня закружилась голова и зашумела в ушах. И мы с генеральным упали на пол, как бутерброд с маслом падает со стола. То бишь маслом вниз. Маслом, разумеется, оказалась я. А Юрьевский грохнулся сверху, зашипел. Явно ушиб себе что-то. И поднял голову. Конечно, по закону подлости, двери лифта разъехались именно в этот момент. И мы с генеральным смогли лицезреть толпу совершенно охреневших людей, которые попятились на нас так, будто увидели внутри кабинки слона. Розового. Протянул какой-то парень из толпы. Кто-то хихикнул, и я уже ждала пошлого комментария, но не дождалась. Юрьевский подхватил меня под руки, поставил на ноги и буквально вынес прочь из этого взбесившегося лифта. «Так и клаустрофобию недолго подхватить», — пробурчал он, останавливаясь неподалеку и отряхивая брюки. «Вы в порядке?» «Кажется», — ответила я чуть охрипшим голосом. «Только попу отшибло немного, и голос сорвала». «Да, визжали вы знатно», — согласился генеральный. «Я почти оглох». «Почти не считается». Он усмехнулся. «Согласен. Вы куда пойдете обедать?» «В столовую нашу, которая внизу, где вход в парковку», сказала я удивленно. «А что?» «Я с вами. Что-то после этих застреваний и падений мне резко расхотелось есть. Может, посмотрю на вас и захочу». Я нахмурилась. «Лучше не надо. Будете пошлости говорить, мне аппетит испортите». «Не буду. На сегодня пошлостей достаточно. И не спорьте. Нам с вами предстоит еще один лифт на пути в столовую. И кто будет вас спасать, если он застрянет?» Я подумала и предположила. «Дед Пихто и бабка с пистолетом?» Юрьевский засмеялся уже вполне по-доброму. «Вот умеет быть нормальным, когда захочет,